то глетчеры песка, то деревья, похожие на исполинов. Мир казался невиданным. Лукашов сидел рядом с Дадаевым. Ему хотелось поговорить, но он боялся, что наскучил писателю. Зачем его вызывает полковник? Снова будут спрашивать. Сжимая автомат, Лукашов вглядывался в ночь. Лес жил. Вдруг убьют Дадаева. За 2 года Лукашов присмотрелся к смерти, но от мысли, что могут убить знаменитого писателя, он взволновался. Вспомнил, как весной убили подполковника Анохина, и все говорили, что погиб замечательный инженер. Лукашов тогда отнес в штаб его документы, а среди них фотографию — маленькая девочка с косичкой. Лукашов ежился. Ночь была сырой и холодной. «Товарищ майор, отдыхаете?» Дадаев не ответил. Он чувствовал себя разбитым, как будто услышал потрясающую исповедь. «А что рассказал ему Лукашов?» Дадаев усмехнулся. «Придется писать о пчелах». Потом он задремал. Очнулся он от выстрелов. Лукашов заслонил Дадаева. Машина не остановилась. Схватив автомат, Дадаев почувствовал кровь. Дадаев дал очередь. Из темноты еще стреляли. Потом наступила тишина. Дадаев стал ощупывать Лукашова. Он крикнул «Стой!», но шофер по-прежнему гнал машину. Дадаев расстегнул гимнастерку Лукашова. Сердце не билось. Дорога была в ухабах. Лукашов подпрыгивал и падал на соседа. И впервые за войну Дадаев испытал тот ужас, от которого воют собаки и несут лошади. Когда пришло извещение о смерти мужа, Маша не вскрикнула, не заплакала. Она пошла к обрыву, постояла и вернулась. Долго она не могла осознать происшедшее. Прибирала, шила, съездила в город, чтобы оформить документы. Ей казалось, что муж жив. Прежде он представлялся ей далеким, а теперь она с ним разговаривала, прижималась к нему. И вдруг не было для того повода, она закрыла лицо руками и беззвучно заплакала. Поняла, что он никогда не вернется. Она как будто взошла на гору, увидела свою прошлую и настоящую жизнь, знала, что придется работать, разговаривать, может, и выйдет за другого, но будет это не прежняя Маша, а счастье, настоящее счастье, позади. О смерти Лукашова мне рассказал Дадаев. Он был в тот вечер непривычно печален. Говорил, я пробовал это описать, не вышло. Насчет пчел получилось нарочито, как в басне. Очевидно, это не моя тема. А странно, Лукашов — первый человек, который умер у меня на руках. Кстати, о пчелах. Почему поэты любили сравнивать себя с пчелами? Не похоже. Люди не цветы и книги не мед. Вообще наше дело — лотерея. Иногда соврешь, и читатели плачут. А с Лукашовым я действительно все пережил. И получился рассказ о пользе пчеловодства. Он пил. Это было густое вино юга, от которого люди с легким сердцем веселеют. Дадаев от него еще больше помрачнел. Вам это покажется смешным, но я часто думаю о смерти. Должно быть, я слишком рано узнал славу. Это женщина из мрамора. Вместо глаз у нее ямы. Мне холодно, как тогда Лукашову. Сейчас горячий летний полдень. От зноя воздух дрожит. Я думаю о Лукашове. Он мне кажется живым. И я хотел бы сказать об этом Маше. Я не знаю, в чем он продолжает жить. В ее ли сердце, или, может быть, в жужжании пчел, которые тяжелеют над цветущими полями.